Жизнь Мухаммед Дина. Какой человек называется счастливым человеком? Тот, у кого в доме бегают, падают и плачут перепачканные малые дети. Муничандра в переводе профессора Питерсона. Шар для игры в поло был старый, растресканный и щербатый. Он лежал на каминной полке рядом с трубками, которые прочищал для меня имам Дин, мой слуга. «Этот шар нужен небеснорожденному?» — почтительно спросил меня имам Дин. Небеснорожденному шар для пола был, в общем-то, ни к чему. Непонятно только, зачем он мог понадобиться имам Дину. «С позволения вашей милости, у меня есть малютка-сын. Он видел этот шар и хотел бы поиграть им. Я не для себя прошу». Никому бы и в голову не пришло, что дородный пожилой имам Дин хочет поиграть в поло. Он вынес обшарпанный шар на веранду, и тотчас же послышался бурный радостный писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю. Значит, малютка-сын дожидался вожделенного сокровища за дверью. Но каким образом он его углядел? На завтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой маленького человечка, крохотного, пухлого человечка, в несуразно короткой рубашонке, едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам, и при этом тихо то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка-сын. Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти. Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим последует, и поспешил вон. Вслед мне понесся протяжный, громкий плач, который достиг ушей моих слуг гораздо быстрее, чем любое мое приказание. Через 10 секунд имам Дин уже был в столовой. Оттуда послышались горькие рыдания. Я вернулся и застал имам Дина, отчитывающим юного грешника, который вместо носового платка пользовался своей куцей рубашонкой. «Этот мальчик, — укоризненно произнес имам Дин, — настоящий бадмаш, большой бадмаш. Он, несомненно, попадет в тюрьму за свое дурное поведение». Раздались новые рыдания обвиняемого и церемонные извинения имам Дина. «Скажи малышу, — ответил я, — что сахиб не сердится, и уведи его». Имам Дин сообщил преступнику о прощении, и тот, собрав свою рубашонку хомутом вокруг шеи, перестал рыдать, только еще всхлипывал. Отец и сын направились к двери. «Его зовут Мухаммед Дин», — объяснил мне имам Дин, словно имя тоже входило в состав преступления. «И он большой бадмаш». Мухаммед Дин, избавленный от страшной опасности, обернулся ко мне, сидя на руках у отца, и серьезно сказал: «Это правда, сахиб, что меня зовут Мухаммед Дин, но я не бадмаш, я мужчина». Так началось мое знакомство с Мухаммед Дином. В столовой у меня он больше не появлялся, но на нейтральной территории сада Мы часто встречались и церемонно приветствовали друг друга, хотя он только и произносил, что «Салам, сахиб» или «Салам, Мухаммеддин». Только и отвечал ему я. Каждый день, возвращаясь со службы, я видел пухлого человечка в белой рубашонке, поднимающегося мне навстречу из тени, увитой виноградом беседки. И каждый день я на этом месте придерживал лошадь, чтобы не смазать, не испортить наши торжественные встречи. Малыш всегда играл один. Он часами копошился в кустах клещевины и сновал по саду, занятый какими-то своими таинственными заботами. Однажды в глубине сада я напал на его произведение. У моих подошв, врытый до половины в песок, лежал шар для игры в поло, а вокруг были кольцом натыканы шесть завядших бархатцев. Снаружи этого кольца был квадрат, выложенный битым кирпичом вперемешку с черепками фарфора. А квадрат, в свою очередь, окружал низенький песчаный вал. Водонос у колодца решился замолвить слово за маленького строителя. «Это всего лишь детская забава, и моему саду не будет от нее ущерба. Видит Бог, у меня и в мыслях не было портить его работу. Ни тогда, ни потом. Но в тот же вечер, прогуливаясь по саду, я сам не заметил, как наступил на нее, и нечаянно растоптал и бархатцы, и песчаный вал, и черепки от разбитой мыльницы, и все безнадежно испортил. Утром мне попался на глаза Мухаммеддин, тихо проливающий слезы над причиненными мною разрушениями. Кто-то безжалостно сказал ему, что сахиб рассердился на беспорядок в саду, страшно ругался и самолично разбросал все его хозяйство. И Мухаммеддин целый час трудился, чтобы уничтожить все следы песчаного вала и ограды из черепков. Он поднял мне навстречу голову, произнося свое обычное «Салам, сахиб». И личико у него было заплаканное и виноватое. Устроили расследование, и имам Дин объявил Мухаммеддину, что по моей величайшей милости ему разрешается делать в саду все, что он пожелает. Мальчик воспрянул духом и занялся разбивкой сооружения, которое должно было затмить конструкцию из бархатцев и деревянного шара. Несколько месяцев эта толстенькая дива тихо вращалась по своей орбите в песке и кустах клещевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завялых цветов, выкинутых уборщиком на свалку, гладких речных галышей, каких-то стеклышек и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, всегда в одиночестве и всегда то ли напевая, то ли мурлыкая себе под нос. Однажды рядом с его очередной постройкой очутилась как бы ненароком пестрая морская раковина. Я стал ждать, чтобы Мухаммеддин возвел на таком основании что-нибудь особенно великолепное. Ожидания мои не были обмануты. Добрый час Мухаммеддин провел в размышлениях, и вот мурлыканье его зазвучало, как победная песня. Он стал чертить на песке. Да, то, что должен был получиться сказочный дворец, ведь он имел в плане целых 2 ярда в длину и ярд в ширину. Но величественному замыслу не суждено было осуществиться. На следующий день возвращаясь со службы, я не увидел Мухаммеддина на дорожке и не услышал его приветствия «Салам, сахиб». Я успел к нему привыкнуть, и перемена встревожила меня. А еще через день имам Дин сказал мне, что малыша слегка лихорадит, и неплохо бы дать ему хинин. Хинин он получил, а заодно с хинином и доктора-англичанина. «Никакой сопротивляемости у этой публики», — сказал доктор, выходя от имамдина. Спустя неделю я встретил имамдина, хотя дорого бы дал, чтобы избежать этой встречи, на дороге к мусульманскому кладбищу. В сопровождении еще одного человека он шел и нес на руках белый полотняный сверток. Все, что осталось от маленького Мухаммеддина.